Глава 20. За ручку. Солнце. Лучи бьют в лицо, развеивая ночное волшебство. Я рад, что мы не сошли с ума окончательно и не сделали ничего запредельного. Ну, как рад. Радость — это точно не то чувство, которое я испытываю, конечно. Но сердце... На сердце очень тяжело, потому что это ничего не решает. Вся херня только начинается. Ведь это чувство обратно не засунешь. Оно теперь есть. Оно теперь часть меня. Неотъемлемое, оглушающее, порабощающее и очень ценное. О, мать его. Но страдать я буду потом. Сейчас надо решать проблему. Разглядываю дачу, на которой мы застряли. Убираю доски с гвоздями, на которые чудом не напоролись вчера в темноте. Срываю с куста несколько ягод малины. Вкусные. Забираю с уличного стола чашку, выливаю дождевую воду. Набираю разных ягод для царевны. И хочется сорвать ей цветы, здесь их много. Но нельзя. Это все только усугубит. А нам надо как-то выныривать. Мышцы ломит от вчерашних упражнений. Кручу вентиль старого уличного душа, на голову обрушивается поток прохладной воды. А, кайф! Сдергиваю простыню, закрываю глаза, растворяясь под струями и пытаясь смыть тоску, камнем лежащую в солнечном сплетении. Во рту вкус малины. Мне хочется разделить это утро с Ясей, солнце, душ, малину, возбуждение. Но пусть лучше спит от греха. Возвращаюсь. Дома жара. Открываю двери, запуская теплый ветерок. Ставлю рядом с ней ягоды. Одеваюсь. В какую сторону идти-то? Вдалеке вижу пару тонких струек дыма. Кто-то топит печь. Запоминая повороты, иду по обочине, стараясь держать в голове направление. Дождь настолько залил дорогу, что не видно даже следов от протектора, но грязь начинает уже подсыхать. Вдоль дороги полно ягод. Я лениво рву, не останавливаясь, закидывая их в рот. Домики становятся более ухоженные. Натыкаюсь на пожилую пару за невысоким забором, уточняя у них, где начинает ловить связь. Выбравшись на пригорок, включаю телефон и поднимаю его повыше вверх. Одно деление едва мигает. Ну, будем пробовать. Пишу Алексею Михайловичу СМС, что Яся со мной, с ней все в порядке, мы застряли за городом. Но скоро будем. Потом пытаюсь пробиться до Ромки. У него есть доступ до убойного вездехода. Они с дядькой переделывают усиленный военный ВАЗ для участия в ралли. Он-то нам и нужен. Но дозвон сделать не получается. СМС тоже висит. Скидываю локацию в наш чат. Минут через 5 она уходит с горем пополам. И тоже пишу сообщение. Может, улетит? Присаживаюсь на подсохшую траву. Локация ушла. В любом случае, реакция будет. Пацаны должны сообразить. Теперь надо ждать. Давай, Мар, ты же у нас жаворонок. Это Ромка может подушку до обеда мять. Курить охота. И не думать о том, что было, чего не случилось и что будет дальше. Потому что дальше ничего. И от этого хочется сдохнуть. Ложусь на спину, разглядывая облака. СМСки уходят. Но связь опять на нуле. Яся. Губы растягиваются в улыбке от воспоминания, как злился на царевну. Она совсем не змеища. Она царевна-лягушка. Теплая, нежная. Трогательная под своей лягушачьей шкурой. И чокнутая. Совсем без тормозов. Мучительно рыча, долблю наотмашь кулаком в траву. Как противостоять ее глазам, я не понимаю. Считаю дни до выборов. Ну ок, немного осталось. Но дальше-то что? Что дальше? Не будет же так, что уехал и отключился. Я там совсем тогда сдохну. Ванечка, садистка. Часа через полтора вижу, как через пустырь между двумя дачными массивами ползет джип. Срываюсь навстречу к своим. Ромка за рулем, Марат торчит в открытом люке. На заднем борту лебедка с буксировочным крюком. На капоте надпись: «ВАЗ всегда ранен, но никогда не убит». Хотя от ВАЗа там почти ничего не осталось. Чудовище Франкенштейна. Но зрелищное и впечатляющее. Встаю, улыбаясь у них на пути. Шмелев тормозит. «Ну и как тебя сюда занесло, дружище?» Разводит руками на заброшенные дома Марат. «Я жертва вообще. Спокойно спал в тачке, ехал домой, очнулся, гипс. А где тачка-то?» «Тачка дальше». Запрыгиваю на заднее сиденье. «Поехали, покажу». Пока ползем на первой по ухабинам, рассказываю о вчерашних приключениях. Пацаны косятся на меня в зеркало заднего вида. «И?» «Что и? Все? А с царевной?» «Что с царевной?» Туплю я. «Ну вы же не...» Опускаю взгляд. «Яшин?» «Да не было ничего. Почти». «Было на самом деле». «А как было, это уже детали?» Пацаны качают хмуро головами. «Тормози, Яш! Я ее не трогал. А она тебе?» «За ручки подержали, считается?» Зло психую я. «За ручки нет. Ты в нее, главное, членом не тыкай и в ручку его не вкладывай». «Вот сюда поворачивай», показываю я. «Аккуратно, там каша». Не доезжая до застрявшей тачки, тормозим на подъеме. Надеваем с Маром на колеса цепи. Стреляю у Ромки сигареты. Марат с Аленкой больше не курят. Правильно, чего им курить, когда можно без ограничения кайфовать и трахаться? А тут глаза уже на лоб лезут. Ромка идет вперед, оглядывает застрявшую машину. «Ого!» Иду к нему. Делает несколько шагов назад к воротам, рассматривая масштаб трагедии. «Вань!» – вылетает царевна, врезаясь прямо в него. Он ловит ее за талию, чтобы не сбилась с ног. В футболке и трусиках, как обычно, сверкает задницей. От того, как на мгновение они застывают глаза в глаза, у меня взрывается внутри неконтролируемый ядерный гриб, отрывая башку. Потому что Ромка ей улыбается, а она так сладенько растерянно прикусывает губу. Агрессивно делаю шаг к ним и... И что, Яшин? Что дальше-то? Но Яся, выкрутившись, растерянно забегает за мою спину, утыкаясь носом мне в плечо. Наши кисти рефлекторно отыскивают друг друга, пальцы сплетаются. «Моя... моя...» Ромкин взгляд сползает ниже пояса, ловя ее голые бедра. Взгляд поднял, негромко бросаю я. Встряхнувшись, рывком отворачивается. «Штаны надень», — рычу на эту козу. Смывается обратно в дом. Ромка медленно разворачивается. «Идиот ты!» — закатывает глаза. «Я уж думал, морду бить кинешься». «Знаю», — покаянно закрываю глаза. «Ну вот так». «Нихуёво вы за ручки держитесь». «Но членом-то не тыкаю». «Но ревнуешь». «Адски», признаюсь я. «А как же тогда Эдик?» «Да какой, блядь, Эдик?» Закатываю глаза. «Это ж принцесса нежнее царевны». Одевшись, Яся снова выходит к нам, здоровается с парнями. Мы делаем настил из еловых лап, она с любопытством крутится рядом. «А аристократ-то наш где?» Бросая взгляд на окна. «Вышел бы, помог». «Ему плохо, у него температура и горло», – пожимает плечами Яся. Марат достает пару бутылок спортивного изотоника. «Пусть выпьет, полегчает. Там витамин С и много полезного». Вторую мы пьем на двоих с Ясей. Я касаюсь губами горлышка следом за ней, вспоминая наш горячий отрыв дома. «Так», – зажмуриваюсь, пытаясь отключиться от этого. «Я должен не хотеть ее, а просто заботиться, верно?» «Ты как?» Касаюсь ладони ее лба. «Нормально». «Жара нет». Она смотрит мне в глаза прямо, не моргая, с ожиданием. А я свой взгляд прячу. Не могу ответить ей ничем внятным. Начинаю терять ориентиры. Кто из нас прав? Это я трус, что не иду в эту сомнительную историю на поводу своих чувств? Или она извращенка? Но я-то извращенец не меньше, если чувствую это все. Просто ей хватает придури это принять, а мне нет. Яш! А, да. Перехватываю крюк, цепляя его за фаркоп. Марат садится за руль Ясиной, Ромка в свою. Толкать? Нет, так вытащим. Мы ж на танке. Шмель врубает на всю катушку басы, распугивая птиц. Машина медленно, но верно ползет вперед. Яся улыбается. Я глотаю очередной ком в горле, потому что хочется обнимать, целовать, тискать ее. Иди, болезное золотко поднимай. Вместо этого распоряжаюсь я. Едем домой. Почему ты на меня злой? Не злой я. Отворачиваюсь. Вернее, не на тебя, а на этот чертов мир. До трассы ведет машину Марат. Я сижу рядом с ним на переднем. Яся с Эдиком на заднем. «Можно кондиционер выключить?» — раздраженно гнусавит Эдик. Мар молча выключает, и я открываю окно. Что-то там бурчит сзади. Не помрет, блядь. Бесит меня. На трассе пересаживаемся, стоим втроем, жму друзьям руки. «Спасибо!» — высовывается Яся из окошка. Сдержанно улыбаясь, парни кивают ей, но поглядывают на нее, как на гранату без чеки. Как только она закрывает окно: «Яшин, давай в нашу тачку, пусть едут». «Не могу, ее дома сожрут, пусть лучше нас двоих». «Яша». «Да не тыкай я в нее ничем, ну!» «И за ручку больше не трогай. Между вами напряжение 200 вольт. Страшно вставать, пробивает». Многозначительно играет бровями Ромка. «Не буду, обещаю я. Вру».